В итоге, подземелье, в которое мог попасть игрок от 70-го уровня, превратилось в многоуровневый комплекс, где этот же игрок мог прокачаться аж до 115 уровня. Попутно, игрок набивал очки этого подземелья, когда сдавал ненужный ему хлам представителям данжа, рядом с которыми находились все нужные для прокачки магазины и ремесленники. Как мне сказала подруга Миланы, оборот такого подземелья исчислялся сотнями миков в неделю, и уже к концу года корпорация бы отбила свои вложенные средства. Я решил немного вложиться в свой данж, поэтому оставил на развитие целых 20 миков. У меня было желание оставить и большую сумму, но я был отговорен моим заместителем по дрордеру. Она мне четко дала понять, что, если я хочу вывести подземелье на новый уровень, то понадобятся все деньги, что я получил за эпический квест, а может еще больше. Поэтому, отдав с чистой совестью все 20 миков, что накопились в подземелье девушки, я отправился на встречу с импом. Идя на место встречи, я вспомнил, как за мной следовали сины, когда мы воевали против богов. Со смешком я использовал свой навык обнаружения позади себя. И каково было мое удивление, когда из невидимости выдернуло пару игроков, которые моментально попытались сбежать, поняв, что их раскрыли. «Нет, так дело не пойдет», — подумал я, призывая Шреду и Кастра. «Привет, дорогие мои!» Погладив идеально отполированный ветрами бок Кастра, сказал я. «Здравствуй, хозяин!» Вреднючий Джи наконец-то призвал меня, а я тебе говорила, что не люблю быть непризванной. Все, не ругайся, я тебя тоже люблю. Поймав Шреду в свои объятия, я сжал ее посильнее. Пусти, я тебе говорю. Ай, не будешь ругаться? Спросил я, доставая из инвентаря уникальное колечко. Не буду, пусти. Выхватив колечко, Шреда захрустела им, ненадолго замолчав. Со смешком посмотрев на свою питомицу, я взобрался на Кастра и приказал ему взлететь. Как я и предполагал, точка встречи была на одном из плато в горах. Прилетев туда, я никого не увидел. Наверное, я рано. Пожав плечами, я облокотился о бок Кастра. Через пару минут в центре плато стал открываться черный портал, который буквально засасывал в себя окружающее пространство. Будто открылась мини-черная дыра. Какие люди, какие же тут люди? Похлопывая в ладоши, из портала вышел имп, одетый в свои новые доспехи. Но, вот что в нем не изменилось, так это его маска, которая всегда отражала его эмоции. Правда, присмотревшись, я увидел кровавые подтеки вместо кругов под глазами и линии губ. Все же темная сторона не так проста. Нравится, имп крутанулся вокруг своей оси, давая рассмотреть его в полной красе. Могу подогнать по дружбе, если присоединишься к темным. Красиво, брутально, но я откажусь. Хмыкнул я, услышав попытку переманить меня на темную сторону. Ой, ты не заморачивайся там. Темные, светлые, разницы нет. Хотя нет, у нас есть печеньки. С этими словами имп скрестил ноги и завис в воздухе, попутно достав пачку печенек. У нас сейчас открыто много вакансий, и твои таланты давно мной были оценены. И снова нет, ответил я, покачав головой в ответ на предложение печеньки. Только не говори, что позвал меня сюда, чтобы попытаться перетащить к себе. Ну, с чего-то разговор нужно было начать. Пожал плечами имп. Тогда давай к делу, выгнув бровь, попросил я. Ну, давай. Печально вздохнув, сказал имп. Я, темный император, благодарю тебя, бла-бла, вот твой подарок от меня. Нудно, скорчив лицо мученика, сказал имп. Я бла-бла, наслаждайся. Сказав это, имп достал из воздуха манекен, который полностью копировал мою Шреду. Бла-бла, я стоял в ступоре от болтовни импа. Ну, блин, Джи, давай я не буду толкать занудную речь, где благодарю тебя, что притащил свиток. Скривился имп, бери награду. Ты помог мне стать настоящим императором. Мне тут сказали, что брать что-то у темных, это потом надо очищать, медленно сказал я. Понял. Не, я не прикасался к твоему подарку. Да, и никто не может впустить тьму в запечатанный сет. Зацени, сам. Я долго копался в своей новой сокровищнице, думая, что тебе подогнать. Еще и система не давала сделать символический подарок, скривился он. Ладно. С опаской взяв манекен, который, как оказалось, находился под идеально отполированным стеклом коконом. Артефактная броня питомца. Выбран питомец Шреда. Ограничение. Только для питомца Шреда. Минимальный уровень 150. Наличие хотя бы 5 атакующих навыков. После экипировки невозможно снять без божественного вмешательства. Свойство. Занимает все слоты питомца, кроме оружейного. Повышает 4 основные характеристики питомца на 20 уровень питомца. Дает возможность использовать навыки эпического и мифического уровня. Добавляет 5 дополнительных слота под навыки. Повышает сопротивление всем стихиям до 1 плюс уровень питомца 2. Повышает КДБ до 250, уменьшает откат атакующих навыков на 5 плюс уровень питомца 10, имеет заряд отрицательной энергии, который при накоплении 1000000000 единиц урона, произвольно высвобождается, уничтожая все вокруг питомца в радиусе 50 метров. Можно улучшить у арха артефакторики. Фью, просвистел я, смотря на импа. Хрена себе подарочек, говорю же. Система заставила. Я хотел куда скромнее тебя отблагодарить. Развел руками имп, продолжая трескать печеньки. Там книгу навыков подарить, или кредитов подкинуть. Но, кроме этого сета и еще пары вещей, я не мог ничего выбрать. Штрафануло бы сильно, хмыкнул я, убирая комплект брони для Шреды в инвентарь, так как ей еще предстоял долгий путь до него. Да вообще, высунув язык, фыркнул имп. Ограничений больше, чем я ожидал. «Так, а вообще, нафига тебе это?» – задал я вопрос, который у меня уже давно крутился в голове. «Ты же вроде за правильных ребят. Власть, богатство и сис, то есть много сражений». Кашлянув, поправился имп. «Я уже сталкивался с этим в ДНД, где против меня в конце концов никто не сражался. Здесь же, я буду самоцелью сотен тысяч людей, у которых скоро появится пассивное задание на мое уничтожение». Безумная маска импа пробрала меня до мурашек. «А это...» «Черт возьми, весело, все такой же странный», — хмыкнул я. «Ладно, спасибо за подарок, но мне пора. Эй, погодь, а как же поболтать? Старые друзья встретились, а ты вот так убегаешь через несколько минут», — расстроенно сказал имп. «А у тебя есть время поболтать?» — удивленно спросил я. «Нет, но красиво прозвучало, скажи», — ухмыльнулся имп. «Ладно, я пошутил, тут помимо меня еще кое-кто хочет тебя отблагодарить». Только не советую неадекватно дергаться, добродушие с лица импа пропало, оставив жесткую маску, не предвещающую ничего хорошего. Силой темного императора, я взываю к тебе, Крак. Если при появлении импа появилась небольшая черная дыра, то вот когда имп воззвал к Крагу, у меня создалось ощущение, что весь мир вокруг меня стал растворяться в тьме. Туманные облака пропали, горный пейзаж тоже. Все, что осталось, это плато, где мы стояли с импом. Фух, эти переходы всегда такие захватывающие. Разорвав пространство с громким хлопком появился Крак. Мне может даже начать это нравиться. Глава 459. Дар Крага. Недоброго времени суток, господа. Поправив свою черную мантию, сказал Крак. Джи, рад познакомиться лично. Император очень много о тебе рассказывал. Крак протянул руку для рукопожатия. Не думаю, что жать руку богу зла, здравая идея. Я покачал головой. Попытка не пытка, усмехнулся тьмой вместо лица Крак. Я думаю, что сейчас не время пытаться предложить работать на меня, поэтому, давай перейдем сразу к делу. С этими словами Крак вырвал из своего тела черный сгусток, который за пару секунд сформировался в темную книгу навыков, которая отливала золотом. Я новичок в онлайн-играх, поэтому, извини, если мой дар покажется тебе плохим. За меня выбрала его система. Я с опаской смотрел на протянутую книгу навыков. Джи, ну не будь ты сыклом, фыркнул имп. Захоти мы тебя затемнить, придумали бы куда более прикольные способы, да и ты сам знаешь, что система не позволит тебе навредить подарком. Легко сказать, хотя, с другой стороны, я все равно заскочу к Камиру, попрошу его осмотреть меня, подумал я, забирая книгу из рук Крага. Сила бога зла, эпический, пассивный. Свойство. Усиливает все заклинания тьмы на 200%. И вправду, забавный подарок. Хмыкнул я, прочитав описание. Но, спасибо. Хотя, я и не понимаю, почему вы мне его и дарите. О, тут все просто, молодой человек. Улыбнулась тьма лица Крага. Вы хоть и неосознанно, но помогли нам. Это была очень эффектная пиар-компания, благодаря которой мы смогли превзойти все наши ожидания. Система БМ оценила ваше вмешательство как скрытую цепочку эпического квеста, поэтому, я был обязан подарить вам что-то эдакое. Вы так говорите, будто Райан уже ничего не решает, ухмыльнулся я, слушая Крага. Так и есть, кивнул имп. Его и Ивашима отрезал от руководящих ниточек мира БМ, когда появились мы. Теперь, без одобрения темного пантеона они не смогут ничего сделать. Не все так просто, как говорит мой апостол, но если упростить, то так оно и есть», — подтвердил слова импа Крак. «Кстати, нам уже пора, имп. Сюда идут очень злые хозяева гор, и мне бы не хотелось тратить силы. Бывает же, увидимся на поле боя», — кивнул мне имп, проваливаясь в разлом пространства, что создал Крак. «Надеюсь, что это не последняя наша встреча, Джи». Склонив голову, в разлом ушел Крак. «Где они?» Раздавшийся треск и грохот меня оглушили и парализовали. А затем, с неба упал ангел, который превратил ровное плато в кратер вулкана, пробив его до самого дна. «Папа, успокойся, они ушли». И тут игрок, раздавшийся мелодичный голос, укутал меня в кокон, который мгновенно избавил от всех последствий удара мужчины-ангела. Оглянувшись, я увидел ее, Алуи, ту самую, что приглашала меня когда-то к себе в гости на встречу с отцом. «Джи!» – удивленно воскликнула она, увидев меня. «Почему ты тут?» «Привет, Алуи!» – улыбнулся я. «Меня пытались переманить на темную сторону». Развел я руками. «Простите, что доставил проблем». «Да, все нормально», – шокированно пробормотала девушка-ангел. «Только, папа». Но, ее последние слова пропали в грохоте, что издавал выбирающийся из недр кратера мужчина-ангел. Звук был такой, будто сверхскоростной самолет прорубается через каменную стену. В общем, приятного было мало. Когда он выбрался, я смог рассмотреть его во всей красе, и был поражен. Мало того, что он был красавчиком, от которого сойдут с ума множество женщин, но я был поражен тем, что в нем чувствовалась совершенная сила. Такую же мощь я почувствовал, когда встретился с Атя. Этот мужчина был древним существом с невообразимой силой, которую он даже не пытался сдерживать. Его крылья были не белыми, не черными, а голубыми, от мириад единиц маны, что их наполняло. Каждое движение этих крыльев резало воздух с тем самым противным звуком, который заставлял меня морщиться. «Ты!» – закричал ангел, мгновенно оказываясь рядом со мной, а затем хватая меня за шею. Мои щиты держались, но почему-то мне стало не хватать кислорода, и я стал задыхаться. Понимая, что сейчас вот-вот отключусь от потери кислорода, я уже хотел начать атаковать мужчину-ангела, как на помощь мне пришла Алуи. Мысленным посылом я остановил Кастро и Шреду, которые уже были готовы спустить свои боевые умения в мужчину. «Папа!» – заорала она ему прямо в ухо, отпустил его быстро. Искаженное злобой лицо отца Алуи повернулось к дочери. «Не понял, в этих словах была угроза. Угроза собственной дочери. Я знаю этого игрока, и он не темный. Ты сам можешь увидеть». Не поддавшись на злобное лицо отца, дерзко ответила Алуи. «Хаэм!» – выдохнув, мужчина чуть ослабил хватку и посмотрел мне в глаза. Я видел, как внутри его фиолетово-синих глаз загорелось пламя силы, которая прошла сквозь мои глаза, а затем оценила все мое тело и разум. И вправду, КХМ, смущенно кашлянув, мужчина бережно поставил меня на землю. «Извини, игрок». «Ничего», глубоко вздохнув, ответил я. «Бывает». «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Алуи, подойдя ко мне. «Давление силы отца могло нанести тебе непоп. Аво, ты уже достиг 150 уровня силы?» — удивленно воскликнула она. «Недавно», — немного хрипло ответил я, — «и собирался вас навестить, КХМ», — кашлянул снова мужчина-ангел. «Джи, позволь мне тебе представить моего отца, повелитель гор бездны Сахаш. Пап, это тот самый игрок, о котором я тебе недавно рассказывала. Джи», — представила нас друг другу Алуи, — «рад встретить достойного человека». Хлопнув меня по плечу так, что меня пошатнуло, сказал Сахаш. «Прости, забываю, что редко кто из вашего племени может выдержать давление моей силы. Все нормально, просто я не воин, а скорее целитель. Я тоже рад встрече со столь великим существом», — склонив голову, сказал я. «Он мне нравится», — хмыкнул Сахаш. «Но, мы тут по делу, Джи. Я видел из своего замка, что здесь был разрыв материи, и это сделал кто-то из темного пантеона. Ты знаешь, кто это был?» «Да», — кивнул я. «Это был темный император и бог зла Крак», — честно ответил я. «Они пытались предложить мне лучшие условия, если я присоединюсь к ним». «Не говоря всей правды», — ответил я. «Вот оно как». Сахаш склонил голову и с небольшой долей уважения посмотрел на меня. «Ты и вправду, как говорила моя дочурка, удивительная личность. Алуи, будь добра, поправь тут все, а я бы хотел переговорить с твоим знакомым наедине у меня в замке». «Папа», — удивленно воскликнула Алуи. «Ты?» — потом», — отмахнулся Сахаш. «Я чувствовал, что в этом приглашении крылось куда большее доверие, чем я мог себе представить». Алуи еще какое-то время смотрела на свое отца в недоумении, а затем, покачав головой, стала убираться на плато. «Хороший зверь», — похлопав по боку Кастра, сказал Сахаш, «но очень молодой, может не долететь до моего замка». Щелкнув пальцами, Сахаш материализовал небольшой сизый камюшек. «Кушай дорогой, это поможет тебе продержаться в воздухе до моего замка. Хозяин, я не наврежу тебе, клянусь богом Райном», сказал Сахаш, явно услышав Кастра. «Съешь, Кастра», решился я, услышав клятву Сахаша. «Ваш питомец поглотил семя зарождающегося духа воздуха. Время полета увеличилось в 5 раз. Время действия 7 дней. Спасибо». Поблагодарил я Сахаша за Кастра и себя. «Полетели. Не будем мешать Алуи», ответил Сахаш, резко взлетая и набирая скорость. Оставив Алуи убирать последствия действий ее отца, мы полетели в его замок, который находился где-то в глубинах гор Бездны. Полет за отцом Алуи в горах был самым спокойным полетом за все время моей игры. Туман гор расступался на километры перед повелителем гор, а монстры, что атаковали бы меня при любой возможности, разбегались в разные стороны, или же приветствовали своего повелителя, если у них были мозги, естественно. Полет занял несколько часов, в течение которых я с удовольствием рассматривал необычные пейзажи гор, которые всегда были сокрыты туманом. Эти несколько часов полета дали мне знания о горах больше, чем все время фарма и поиска безымянных, что я провел тут в одиночестве. Глава 460. Замок Сахаша. Замок я увидел издалека. Такую махину, которая парит в воздухе и окружена десятками различных домов, больше похожих на доты, было бы трудно не заметить. Под замком красовалась бездонная пропасть, при взгляде на которую начинала кружиться голова, и начинало казаться, что она тебя поглощает. Лишь в нескольких километрах от замка была суша, а точнее вечно осыпающиеся пески и топь, в которой что-то копошилось. Вокруг замка летали различные монстры, которые то появлялись, то пропадали, имея в своем арсенале навыки или пассивные умения невидимости. «Открыть проход», — прозвучал голос Сахаша, когда мы подлетали к краю суши. Я был поражен тому, что прямо в воздухе сформировался прозрачный туннель, по которому мы пролетели, словно самолеты по выделенной линии. Пролетая мимо одного домика, в котором были лишь узкие окна бойницы, я заметил сверкание глаза монстра, который там жил или был заперт. Мы приземлились на огромной площадке перед самим замком. Там нас поджидало еще несколько представителей расы Ани. Они были одеты в сине-белые доспехи, которые позволяли им сливаться с небом. «Повелитель, все в порядке, это наш гость», — отмахнулся Сахаш. «Подготовьте зал чести, будет исполнено». Хлопнув крыльями, они умчались в замок. «Идем», — сказал мне Сахаш. «Можешь оставить своего питомца здесь, пусть порезвится со своими сородичами». «Сородичи, хозяин, здесь живут боевые химеры?» — удивленно спросил я. «В моих горах многие нашли свой дом», — ответил Сахаш. «Будь аккуратен». Погладив Кастра по боку, я разрешил ему полетать со своими сородичами. «Он точно будет в порядке?» — спросил я у повелителя гор Бездны, провожая взглядом Кастра. «Он малыш по меркам тех, кто здесь обитает». «Входя в ворота замка», — сказал Сахаш, — «а у боевых химер, да и вообще у химероподобных очень развито чувство материнства и покровительства. Так что да, он будет в порядке. Спасибо», — поблагодарил я его. Пройдя красивыми коридорами, которые были мало того, что огромными, так еще и расписанными очень искусными художниками, мы вышли в ярко освещенный зал, где по краям встало несколько десятков Ани. В центре зала стоял трон, в который сел Сахаш. Я же остался стоять в нескольких метрах от него. «Что же, теперь я могу официально сказать, добро пожаловать», — улыбнувшись, сказал Сахаш. «Поздравляем, вы успешно выполнили задание встреча с отцом Алуи. Ваша награда, ваше сопротивление давлению силы маны других существ увеличено. Вы способны оперировать большими объемами маны в местах, где насыщение маны зашкаливает. Поздравляем, вы первый игрок, посетивший замок Сахаша. Вы получаете достижение «Первый посетитель замка Сахаша». Первый посетитель замка Сахаша, вы первый игрок, который смог посетить замок Сахаша. Бонус достижения. +10 он. Поздравляем. Вы первый игрок, исследовавший больше 20% гор бездны. Для получения достижения знаток гор бездны вам требуется исследовать более 50% территории гор бездны. Спасибо. Я очень рад, наконец-то оказаться здесь. С легким поклоном ответил я Сахашу. Очень жаль, что повод нашей встречи был таким неприятным. Начал говорить Сахаш. Но, прежде, чем мы продолжим нашу светскую беседу, я должен задать тебе несколько вопросов. Конечно. Кивнул я, мне нечего скрывать. Это хорошо, серьезно сказал Сахаш. Внесите книгу правды, приказал Сахаш своим подчиненным. Я оглянулся, чтобы увидеть, как несколько они несут двухметровую книгу, обложка которой была изрезана и истыкана различным оружием. Поставив эту книгу рядом со мной, они открыли ее где-то на середине и отошли в сторону. Немного отклонившись назад, я увидел, что книга стоит наподобие подставки, поэтому и не падает. Страницы книги были пустыми, до того момента, пока Сахаш не начал говорить. Вопрос первый. Ты являешься игроком, имя которого Джи? Спросил у меня Сахаш. Да, коротко ответил я, а затем увидел, как на книге появился вопрос, мой ответ и внизу приписка «Правда». Вопрос второй. Ты являешься темным? Спросил Сахаш. Нет, я не принадлежу ни темным, ни светлым. Решил я сразу сказать, чтобы потом не возникало вопросов. Вопрос третий. Почему ты встречался с темным императором и богом зла Крагом? Удивленный моим вторым ответом, Сахаш не решился уточнять, а сразу перешел к следующему вопросу. Тот, кто стал темным императором, был моим знакомым. Он попросил о встрече, на которой он пытался предложить мне вакантное место у темных. Краг же появился, когда я собирался уходить. Он преподнес мне подарок, а затем ушел. Потом, появились вы. Ответив, я посмотрел на книгу, где было написано «Правда». Вопрос четвертый. Почему бог зла Крак сделал тебе подарок? Задумавшись на пару мгновений, Сахаш все же задал этот вопрос, от которого я пытался уйти всеми силами. Он посчитал, что я помог темному императору возвыситься и стать тем, кто он есть. Ответил я. Вопрос пятый. Ты действительно помог темному императору встать во главе темных? Спросил Сахаш, наполняя свои крылья маной для сокрушающего удара. Отчасти. Ответив, я быстро продолжил. Я выполнял задание нынешнего императора Нархака по поиску и доставке реликвии императора. Однако, когда я уже был готов передать реликвию в руки Нархака, появился темный император во главе с темным пантеоном и развязалось сражение, в котором темный император получил свой титул, так же как и император Нархак. Как он это сделал, я не знаю. Сахаш был готов меня уничтожить, я это видел по мерцающим крыльям, но еще я видел, что повелитель гор бездны внимательно читает текст на книге и всматривается в надпись «Правда». Минута тянулась очень медленно, и ожидание удара от Сахаша не скрашивало ее. Вопросов больше нет. Ударив по подлокотнику, сказал Сахаш, его помощники быстро подбежали к книге и унесли ее из зала. Неожиданно видеть, что ты настолько был откровенен. Облокотившись на кулак, задумчиво сказал Сахаш, и это правда о том, что ты и темный император знакомы уже давно. Ты очень и очень неординарный человек. Напоминаешь мне одного великого мага, которого поддерживали все известные расы БМ. Его мировоззрение было нестандартным, а его взгляд на вещи – безумным. Спасибо за комплимент, поблагодарил я. Моя дочь даже преуменьшила твой облик, хотя она та еще выдумщица. Хмыкнул Сахаш. Но, меня больше интересует, почему ты не принадлежишь ни к одной из сторон. Еще не определился, бог Райан отлучил меня, сделав меня безбожником. С ноткой иронии я рассказал Сахашу все об этом. Так что, как бы там ни было, я не смогу присоединиться ни к темным, ни к светлым. Удивительно. Покачивая головой, Сахаш смотрел на меня. Ты был так приближен к богу Райну и богу войны Фальшу. Это уже мне стоит сказать, что для меня честь принимать такого гостя. Склонил голову Сахаш. В честь этой встречи, я бы хотел устроить небольшой ужин. Ты не против? Останешься? С радостью приму ваше приглашение. Склонив голову, сказал я Сахашу. На то мы порешили. Радостно ударив по подлокотнику трона, сказал Сахаш. Тебя проводят в покое, где ты можешь привести себя в порядок. Кивнув своим подчиненным, сказал Сахаш. Встретимся через час. Глава 461. Вопрос Нархака. Я думал, что ужин у такого НПС, как Сахаш, будет чем-то необычным, неординарным, а в итоге мы просто перекусили странными блюдами, почти не пообщались, и в конце ужина он попросил свою дочь меня проводить к границе гор. «Ты расстроен?» – спросила у меня Элуи, когда мы выходили из замка. «Ожидал от ужина чего-то необычного. Пожал я плечами. Наверное, я просто пересытился всем этим. Ахахаха. А ты забавный, Джи!» – мило засмеялась Элуи. «Это же был обычный ужин, в кругу близких людей. Никто не будет без повода собирать праздничный стол. Отец лишь хотел показать, что он ценит знакомство с тобой, не более. Тогда, я слишком многое о себе возомнил», — хмыкнул я, призывая Кастро. «Простите, все в порядке. У Элуи было хорошее настроение. Ты сейчас отправишься в свои земли?» «Да, но, через некоторое время я загляну в горы. У меня здесь есть незаконченное задание», — признался я Элуи. «О-о-о! Как интересно, а что ты будешь делать? Мне осталось найти двух безликих», — ответил я, смотря, как к нам спускаются две огромные тени. «Безликих, так это ты уничтожил трех из них?» — удивленно спросила Элуи. «Угу, и это было не слишком просто», — признался я ей. «Вот так и узнаешь в случайной беседе, что твой знакомый занимается очисткой гор. Спасибо тебе», — поблагодарила Элуи. «Я отвлекся от Кастро. За что? Я думал, что ты будешь ругаться». «Нет, безликие — это отторжение БМ, и они уничтожают все живое вокруг себя», — поделилась информацией Элуи. Тем временем, Кастро спустился на площадку, а вместе с ним спустилась еще одна боевая химера, которая была раз в 5 или 6 больше моего питомца. «Хозяин, я нашел себе друга, очень рад этому», — улыбнулся я, подойдя к Кастро. «Спасибо, что позаботились о нем», — поблагодарил я химеру рядом с Кастро. «Благодарность не стоит, он юн, он глуп, но его потенциал велик. Заботься, приходи, мы рады», — сказав этот набор слов, химера взлетела вертикально вверх с неописуемой скоростью. «А во, сам Зид спустился проводить твоего питомца. Это показатель того, что его оценили очень высоко. Поздравляю», — сказала Элуи, взлетая. «Умничка». С улыбкой погладив Кастро, я взобрался в него. Обратно мы добрались с ветерком. То ли у Кастро было хорошее настроение, то ли компания Элуи так повлияла на моего питомца, но он выдавал такие кульбиты, что у меня захватывало дух, и я, не сдерживаясь, восторженно кричал. Долетев почти до Драдера, я тепло попрощался с Элуи. Она напомнила мне, что я до сих пор ношу ее колечко, и чтобы я не стеснялся призывать ее, когда буду в горах. Осталось встретиться только с Нархаком, а затем получить свой комплект эпических вещей, подумал я, направляясь в Ахрон. И надо придумать, что делать с подарком Крага. Продать книгу, или оставить для Шреды, зарядив ее несколькими умениями тьмы. В таких размышлениях я добрался до Ахрона. Идя по улицам столицы, я поймал себя на мысли, что народу поубавилось. Причем серьезно поубавилось. Если раньше в торгово-ремесленном районе была всегда толкучка, то сейчас можно было идти спокойно и не боясь застрять в какой-нибудь толпе. Вот оно последствие открытия темной стороны. Покачал я головой, ускоряясь. Хотя, мне интересно, где будет располагаться столица темных. Если мне память не изменяет, то единственное место, где никто не бывал, это топи противоположная сторона гор бездны, где, по словам Алуи, до сих пор живут ее мутировавшие родственники. Или будут открыты новые земли. Пройдя насквозь торговые и дворянские районы, я подошел к кольцу стражников, которые охраняли рабочих, что разгребали завалы дворца. «Извините, мне нужно встретиться с императором», — обратился я к стражнику, что принимал доклады от своих подчиненных. «Всем лять надо», — рыкнул стражник, а затем посмотрел на меня. «Извините, герой, я, ничего страшного», — отмахнулся я. «Понимаю, что ситуация не самая радужная. Так вы мне поможете? Его высочество сейчас находится в своей резиденции неподалеку. Я выделю вам человека, он проводит вас», — вытянувшись, сказал стражник. «Спасибо большое, простите, что отвлек», — поблагодарил я его. «Нет, что вы, это честь встретиться с героем Ахрона», — ударив кулаком по груди, сказал стражник. «Нехилая резиденция», — подумал я, смотря на трехэтажное здание, которое охраняли сильнейшие воины Ахрона. «Интересно, оно все сделано из этого светлого железа, или только лепнина?» Постояв минутку, я отправился к воротам. «Приветствуем героя». Хлопнули по груди сразу два охранника резиденции. «Здравствуйте, герой». Из-за своих подчиненных вышел маг, одетый в мантию магов земли. «Чем обязаны вашим визитом?» «Здравствуйте, мне нужно встретиться с императором», — сразу в лоб сказал я. «Его высочество сейчас находится на лечении и не принимает гостей», — покачал головой маг земли. «Он отдал четкие распоряжения, чтобы его никто не беспокоил. Тогда, не могли бы вы передать ему послание?» — склонив голову, попросил я. «Это в моих силах», — кивнул маг. «Я жду обещанную награду», — сказал я магу. «Так и передайте императору Нархаку, Хаэм, очень дерзко», — нахмурившись, сказал маг. «Но, вы герой, и не нам судить о ваших отношениях с императором. Ожидайте, герой», — дав подзатыльник стражникам, которые зашептались, маг ушел внутрь резиденции. От скуки я пообщался со стражниками, которым было интересно узнать некоторые моменты сражения во дворце. Общаясь со стражниками, я узнал, что Нархак все еще не оправился от ран, и он никого не принимает, кроме целителей, которые к нему частенько бегают. «Прошу за мной, его высочество ждет», — сказала девушка, одетая в боевой наряд. «Пока, парни», — хлопнув стражников по плечам, я отправился за девушкой. «Надеюсь, у того мага земли не было проблем?» «Нет», — резко и коротко ответила девушка. «А порядки тут, похоже, серьезно изменились», — подумал я, почувствовав холод ответа от девушки. Пройдя на третий этаж, меня привели к просторному кабинету, в котором очень сильно пахло лекарственными травами и мазями. Нархак сидел за столом и заполнял какие-то бумаги. Все его тело было в бинтах, пропитанных различными отварами, которые и испускали этот лекарственный запах. «Игрок Джи», — коротко сказала девушка, а затем вышла из кабинета, закрыв за собой двери. «Присаживайся», — тихо сказал Нархак, продолжая заполнять бумаги. Сев в кресло, я стал ждать, пока Нархак не закончит. Я понимал, что если начну говорить первым, сделаю только хуже. Итак, Нархак отложил в сторону лист, который исписывал. «Ты здесь, чтобы получить награду», — все так же тихо говорил Нархак. «Да», — кивнул я ему. «Слово надо держать, особенно, слово, данное перед лицом Бога», — серьезно кивнул Нархак. «Он сильно изменился», — подумал я, смотря на покалеченное лицо Нархака, на котором появилась необъяснимая печать силы. «Но, сначала, я бы хотел узнать несколько вещей». Нархак посмотрел прямо мне в глаза. «Меня очень интересует, почему ты до сих пор не присоединился к светлым?» Нахмуренные брови и пронзительный взгляд сбили меня с мысли. «Во-первых, я не могу присоединиться ни к одной из сторон». Взяв себя в руки, я стал отвечать. «Во-вторых, я не хочу вступать в ряды ни светлых, ни темных, безбожник», — презрительно бросил Нархак. «Но, твои заслуги передо мной и всеми светлыми существами нельзя не признать». Глубоко вздохнув, будто успокаиваясь, сказал Нархак. «Хорошо, пусть будет так. Бог Раин проклял тебя, значит, так было нужно», — добавил он. «Я уверен, что скоро ты присоединишься к нам и поможешь свергнуть темный пантеон». Глава 462. Награда от Светлого Императора. «Ты пришел очень вовремя. Буквально час назад я получил доступ к сокровищнице». Сказав это, Нархак встал, а затем легким движением руки отодвинул гигантский шкаф, наполненный книгами, в сторону. За шкафом оказалась стена, на которой была схематично нарисована дверь. Ничуть не смущаясь, Нархак протянул руку и ухватился прямо за нарисованную дверную ручку, а затем потянул на себя, открывая дверь. За ней оказался прозрачный портал, в котором были видны сокровища, накопленные Нархаком и его предками за очень долгое время. «Заходи», — приказал Нархак. Войдя внутрь, я поразился. Помещение было колоссальным. Потолки были где-то на уровне 20-30 метров, а пространство, куда меня перенесло, безграничным, да к тому же заполненным различными сокровищами. Складывалось ощущение, что это сокровища дракона из фильма, а не сокровища правителя людей. Хотя уже не только людей. «Не трогай ничего, нам сюда», — приказал Нархак, обходя меня. Идти было недалеко, но соблазн спереть чего-нибудь блестящего не покидал меня на всем протяжении нашего короткого пути. Как 40, я засматривался на сверкающие доспехи и оружие, не обходя вниманием и различную бижутерию, что валялось тут повсюду. Мы подошли к небольшому бесцветному зданию, которое терялось в окружающем золоте, что валялось повсюду. Нархак положил обе руки на дверь, а затем я почувствовал, как килотонны маны перекочевывают в нее. С тихим скрежетом дверь открылась. «Вау!» — не сдержавшись, вырвалось из меня. «Это настоящая сокровищница». Явно удовлетворенный такой реакцией, сказал Нархак. «Здесь было всего около нескольких сотен вещей, но все они сияли либо красным, либо золотыми цветами, которые явно показывали, насколько они бесценны. Маленькое здание, наполненное эпическими и легендарными вещами. Они были явно ценнее всего того, что лежало вне этого здания. К моему глубокому сожалению, у меня нет комплекта доспехов, которые бы тебе подошли, сказал Нархак, подводя меня к небольшому стенду, где стояли стеклянные шкатулки с бижутерией. Тебе придется выбирать из них. Просматривая наборы бижутерии, я становился все смурнее и смурнее. Все эти наборы состояли из 4 колец, или ожерелья плюс серьги. Но, все наборы, что мне бы подошли, были хуже, чем то, что было надето на мне. Из вещей, что мне требовались, мне были нужны только ручные и ножные браслеты, а также пара колец. Но, просматривая вещи, что лежали передо мной, я понимал, что если я что-то и буду брать, то это будет только в подарок или на продажу. А так как у меня сейчас проблем с деньгами не было, брать приходилось бы в подарок. Прошу прощения, но могу ли я выбрать что-то другое? Поинтересовался я у Нархака. Зачем? Только эти вещи могут подойти тебе. Кивнув на бижутерию, спросил Нархак. Все, что здесь есть, либо хуже того, что у меня есть, либо мне не нужно. Покачав головой, сказал я. Если вы не против, я бы выбрал бы то, что мне действительно нужно. Хорошо, но я не хочу тратить тут свое время. У тебя 5 минут, иначе я отдам тебе самое бесполезное, что здесь есть. Тебя такое устраивает? С кривой усмешкой спросил Нархак. Вполне, кивнул я ему, мысленно подумав, что все равно успею выбрать набор колец на маг-атаку, в случае чего. Время пошло. Став в проходе, сказал Нархак, смотря на то, как я стал суетливо бегать по сокровищнице. Не то. Шлак, открывая характеристики вещей, я пробегался по ним по диагонали, читая только свойства и смотря на то, есть ли там параметр магия или разум. Бред, зачем тут сапоги на понижение скорости бега, да еще и легендарного качества? Передернув плечами, я перешел к следующей вещи. Время текло, а я все еще не находил ничего достойного среди этих вещей. Когда потекла последняя минута, я задумался. Судя по всему, мне здесь могут подойти разве что отдельные от комплекта вещи, но они будут давать в разы меньше того, что надето на мне, так как они сильны только в связке друг с другом. Цыкнув, я посмотрел на оружие, которое висело на стене. Может взять пару мечей для Тома или какую-нибудь реликвию для Милы. Пришла мне в голову идея. Будет, конечно, слишком подарить такое, но не уходить же с пустыми руками, думал я, на автомате проверяя оружие. Осталось меньше минуты. Надо решаться. ВР, я выбрал. Успел я перебить короля, бережно снимая со стены 2 меча. Я возьму их, а ты не скромничаешь. Покачав головой, хмыкнул Нархак. Взял почти самое дорогое, что есть в этой сокровищнице. А что было самым дорогим? Не удержался я от вопроса. Копье истинного грома. Нархак показал на одиноко стоящее оружие, которое было бесцветным, и почему-то даже не привлекло мое внимание. Пусть так, но я бы не знал, как использовать его. Пожав плечами, решил я сказать Нархаку. А мечи ты знаешь, как использовать? С издевкой спросил Нархак, закрывая сокровищницу. Да, странный ты игрок, покачал головой Нархак. Сколько я повидал твоего брата, но ты по-настоящему уникален. И только поэтому, только ты и получил звание героя. Спасибо за добрые слова, император. Склонил я голову, улыбаясь. Надеюсь, мне не придется больше открывать для тебя двери сокровищницы. Хмыкнул Нархак. На все воля, не договорив, я кивнул вверх. На все воля его. Кивнул Нархак. Выйдя из сокровищницы, Нархак закрыл дверь и задвинул шкаф. Прежде, чем ты уйдешь, я бы хотел тебе кое-что сказать. Неожиданно начал Нархак. Грядет великая война, и тех, кто не определится со стороной, за которую он будет воевать, ждет жизнь изгоев. Хлопнув по столу, резко сказал Нархак. Я все сказал, а теперь, чтобы духу твоего я не видел в охроне, пока ты не примешь сторону светлых. Приказал он, махнув рукой. Внимание! Вас изгнали из охрона приказом светлого императора Нархака. Вы не можете пользоваться телепортационной площадкой города. Если стража вас увидит в городе, она будет обязана вас арестовать. Каждый игрок получит награду, если сдаст вас властям, когда вы будете в охроне. Не успев дочитать до конца, я отправился в полет от ударной волны, который закончился в телепорте, вынесшим меня далеко за пределы города. Оказался я где-то на границе с землями гномов. Сила у Нархака прибавилась значительно, как и поклонение перед Райном. «Вот тебе и награда за помощь», — отряхиваясь от пыли, сказал я злобно. «Светлые они, ага как же». Покачав головой, я перечитал оповещение системы. «Еще и отщепенца из меня сделал. Помогай после этого им». Сплюнув, я со злости вышел из игры, чтобы остыть. Реальность встретила меня тишиной и холодным дуновением ветра. Открытое окно намекнуло, что оно было бы радо простудить меня и сделать мое настроение еще хуже. Закрыв его, я отправился в душ, в котором я то включал, то отключал ледяную воду, пытаясь успокоиться. Злость на Нархака, преклоняющегося перед Райном, серьезно вывела меня из себя. В очередной раз этот светлый божок подложил мне свинью, и мне это очень и очень не понравилось. Отойти я смог только через минут 10. Выйдя из душа, я решил пока отложить все мысли о Нархаке и Райне и перекусить, а потом немного прогуляться в реальности. Написав Миле сообщение, в котором предложил погулять, я стал готовить обед, судя по поднимающемуся солнцу. «Зима скоро», — подумал я, смотря на то, как за окном формируется густой туман. Глава 463. Одно решение. Зайдя в свой личный кабинет, я перевел немного миков в реальные деньги, чтобы в кармане хоть что-то было, а не зияющая пустота. Мила вышла только через полтора часа, за которые я успел и приготовить, и поесть, и вывести деньги. Что-то случилось. Поцеловав меня в щеку, Мила стала накладывать себе еду. Изгнали из охрона. Но, в принципе, этого стоило ожидать. Попивая кофе, ответил я ей. Безбожник, как-никак, а во. Мила даже повернулась ко мне. «И как ты теперь без охрона играть будешь?» — спросила она. «Нужно изменить точку воскрешения, ну и думать, что делать дальше». Пожав плечами, ответил я. «Может, пойдешь к гномам, у тебя же с ними репа самая высокая», — сев напротив меня, посоветовала девушка. «Нет», — я покачал головой, — «на равнину мне не нужно, а вот прокачивать шреду еще как надо. Думаю, что привяжусь к одному из свободных портовых городов. Тем более, мне нужно попасть в Скалатия, а это сделать можно только со стороны рейдовых земель». «Понятно, идея очень даже ничего», — похвалила меня Мила. «И тут еще кое-что», — я немного замялся, а потом сказал. «Прости, но у Нархака я выбрал оружие не для тебя». «За что извиняться?» — удивилась девушка. «Это твой квест, и ты можешь делать все, что тебе вздумается». «Спасибо», — улыбнулся я. «Я переживал, что ты меня прибьешь за выбор парных мечей». Эп. В этот момент в меня полетел кусочек хлеба, который попал мне в щеку. «Не хочу слышать и знать, что там было», — фыркнула Мила. «Этому надоедливому, вертлявому, прощелыге фу, короче, фу», — отмахнулась она. «Понял», — замолчал. Улыбнулся я, смотря на реакцию Милы. «На море будет прохладно, нужно одеться потеплее. Угусь, только по дороге заедем в торговый центр, мне нужно кое-что купить», — попросила девушка. «Без проблем. Сейчас в игру я не хочу заходить», — ответил я ей. «Хочу в теплейшую ванну, прям в дико-дико теплую, граничащую с горячей», — стуча зубами, сказала Мила, когда мы вернулись домой. «Топай», — чмокнув ее в ледяные щеки, сказал я. Прогулка оказалась недолгой. Замерзли мы, как незнамо кто. Ледяной ветер, что дул с гор, и дикая влажность превратили нас из парочки, которая вышла на романтическую прогулку, в пару двух дрожащих сусликов. Первым лопнуло терпение у Милы, которая убежала греться в кафе. Посидев немного там, мы вернулись домой, и дорога от ворот до дверей дома снова напомнила, что зима близко. «Кстати», — остановила меня Мила, — «ты же можешь принять меня в гильдию». «Да», — я чуть не подавился, когда услышал это. «Но, зачем тебе это? Я все равно бегаю без гильдии. А так, хотя бы буду в одной с тобой». Пожала плечами девушка. «Они точно сговорились. Или может все женщины думают на одной волне?» Покачивая головой, я отправился согреваться. Игра встретила меня так же, как и ветер на побережье. Холодно и равнодушно. Сейчас, когда я обратил внимание, что уже зима в реальности скоро будет, то и в игре стал замечать нюансы того, что смена времен года тут тоже присутствует. Пусть и не так явно, как в реальности. Задумавшись над планом действий, я сперва кинул приглашение в гильдию Мили, затем написал тому, чтобы он телепортировался в Чинатаун, где мы с ним должны будем встретиться. Следующим пунктом моих действий стал призыв Кастра. Я очень внимательно посмотрел на своего питомца, и мне в голову пришла мысль, от которой у меня сжались зубы. Я ведь мог всего за 200 миков поднять его до 5-го ранга в охроне. Не выдержав, я глубоко вздохнул, а затем медленно выдохнул, пытаясь не сорваться. Все так не вовремя. Интересно, а в других городах будут НПС-приручатели, у которых можно улучшать питомца? Покачав головой, я призвал Шреду. Еда, еда, хочу есть. Да, да, на, я передал ей сразу три вещи. Это последнее, и пока мы не отправимся на прокачку, больше не будет. Как так, кто-то очень много кушает, и скоро растолстеет. Тыкнув Шреду в живот, ответил я. Я, не, толстею. Все-все, не кричи. Сморщившись от ее ментального крика, сдался я. Нам долго добираться до нужного места, так что растягивай удовольствие, злюка, транжира. Не остался я в долгу. До Чайнатауна мы добирались долго, и что самое главное, очень скучно. Монстры на территории, что мы пролетали, были меньше моего уровня на несколько десятков уровней, поэтому, даже в перерывах, когда у Кастро восстанавливался полет, нам приходилось просто идти. Игроки, что встречались нам по пути, просили помощь. Кто с крестом, кто с монстром. Я игнорировал всех. У меня не было ни желания, ни настроения помогать им. А ты не спешил. Покачал головой Том. Я почти сутки тут тебя жду. Прости, но кто-то может пользоваться телепортами охрона, а кто-то теперь летает на своем верном питомце. Фыркнул я, пожимая руку Тома. Да, и я писал тебе, что у тебя еще много времени до моего прибытия. Туши. Поднял руки Том. Я тут немного поразвлекся, сходил в рейд. Ты бы видел этот ужас. Покачал головой двурукий мечник. Танки не держат агр, и Рел орет матом. Хилы сливаются в ноль в одну цель. Неопытный рейд. Здесь многие такие. Пожал я плечами. Ожидать кого-то на уровне Маркелы было бы глупо. Кстати, кинь мне приглашение в гильдию. Попросил Том. А ты то с чего вдруг решил вступить в дно? Я удивленно посмотрел на друга. Один хрен, я не горю желанием вступать куда-то еще. Да, и игрокам без стороны лучше держаться вместе. Подмигнул он. Ты решил ни к кому не присоединяться? Задумчиво спросил я у него. Ага, кивнул Том. Если топ-1 игрок не присоединился ни к кому, то значит, у него есть план. Том, у меня плана нет. Покачал я головой. Я просто не имею его. Ой, да брось. Отмахнулся Том. Будь у тебя желание, ты бы давно сменил этот титул. Я тебя не первый день знаю. Туши, так ведь? Засмеялся я. Туши, туши. Засмеялся Том. Так, какие планы, глава? Спросил он, присоединившись к гильдии. «Сначала нам нужно добраться до Джесси», — сказал я, вспоминая названия портовых городов. «Там я еще не был. Думали уйти без меня?» — поинтересовалась Мила, подходя к нам. «Не стыдно?» «Стыдно, когда видно», — фыркнул Том. «Я так и знал, что ты где-то тут, знаешь. Такой специфический запах был». Том замолчал, получив сочный удар под дых. «Так-то лучше», — выдохнула девушка. «Идем, Джи», — закричал кто-то до боли знакомым голосом. Обернувшись, я увидел команду Эфок, во главе которой стояла Агата. «Агата?» — удивленно спросил я, подходя к ней. «Привет, ага, привет», — кивнула ассасин. «Ты тут по делам?» — встречался с друзьями. Я кивнул на Милу и Тома. «Привет, народ», — махнула рукой Агата. «У меня к тебе просьба помочь». «Что случилось?» — нахмурился я. «Я тащу этих обалдуев на пробный рейд». Агата кивнула на ребят, что стояли неподалеку. «У нас море физ ДД, но магов», — лицо Агаты скривилось. «Сиси и Скайнет не дали мне нормальных, а сейчас свободны только 3 РБ, и все они очень и очень неприятны для физиков». Я задумчиво посмотрел на Милу и Тома. «Вы со мной ими не получите опыта, вообще». «Не-не, ты не понял, поохраняешь нас, если на нас нападут, когда мы будем на РБ, то мы все ляжем», — попросила она. «Мне нужно обкатать этих новичков. Цель не в получении дропа или опыта». «Даже так, народ, вы не против?» — спросил я у Милы и Тома. «Да, гоу, конечно», — сразу же ответил Том. «Ты уверен, Джи?» — спросила Мила. «Мирасата, привязка. Если тебя отправят на перерождение, из охрона ты не сможешь выбраться. Все в порядке», — улыбнулся я. «Мы не будем вступать в рейд, просто будем неподалеку. Час, не больше. И на этом спасибо», — благодарно сказала Агата. Глава 464. Джесси. «Интересно, а почему Агату заставили натаскивать этих новичков?» — спросила Мила, когда мы стояли на небольшом холме, присматривая за развернувшимся действием. «По мне, так это провал», — покачав головой, сказал Том. «Вон те два придурка, которые, похоже, выдают больше всего ДПС, руинит им босса. Показав кинжалом в сторону двух воинов, которые активно убегали от РБ из-за переагра, сказал он: «Они учатся». Пожал я плечами. Было бы глупо ожидать идеального результата сразу. А насчет Агаты, скорее всего, она стала крайней. Гугу точно нельзя давать управление рейдом, Миланы у них нет. Сиси занята более высокими проблемами, а Вейрон и Скайнет занимаются крышеванием всего этого действия. «Сейчас будет вайп», — сказал Том, смотря на то, как босс резко остановился. «Бегите, кидайте бапай, бред», — махнул он рукой. «Может, сходишь к Агате и дашь пару советов?» — хмыкнула Мила. «Да, делать мне больше нечего, сев рядом со мной», — сказал Том. «Кстати, вспомнил я кое о чем. Вспышка. Я использовал умение обнаружения, но никого рядом не было. Держи». Вытащив из инвентаря пару эпических мечей, сказал я тому: «Нафиг, ох, ни хрена себе». Томаш подскочил на месте: «Ты откуда их достал? И я не могу взять такой дорогой подарок». «Бери, бери», — махнул я ножнами с мечами. «Урвал лучшие, что было в сокровищнице Нархака. Нужно будет найти что-то и Мирасете». Я кивнул на девушку, которая якобы внимательно смотрела на перегруппировку Агаты. Причем, такого же качества. «Да я, да мы». Том запутался в своих чувствах, а потом глубоко вздохнул и собрался. «Спасибо огромное. Я клянусь, что приложу все усилия, чтобы добыть Мире эпическое оружие», — сказал он, приложив свое новое эпическое оружие ко лбу. «Вот и хорошо». Я встал и хлопнул друга по плечу. «Нам пора. Час прошел. Опробуешь мечи по пути. Еще раз, спасибо», — поблагодарил меня Том, а затем повернулся к девушке. «Обещаю найти тебе оружие не хуже». «Хорошо», — кивнула Мила, явно довольная этим. «Агата», — крикнул я, привлекая внимание ассасинши, — «мы уходим». «Ага, спасибо, удачи», — коротко попрощалась она, возвращаясь к своим обязанностям. «Зачем она вообще попросила тебя ее охранять?» — задумчиво спросила Мила. «Кто знает», — пожал я плечами, смотря на то, как Том развлекается, расчищая нам путь. «Мы ничего не потратили, кроме одного часа, а рассуждать на пустом месте, не зная ничего, по-моему, бессмысленно. Ты, кстати, с ним в пати, надеюсь?» — неожиданно спросил я. «Угу, болван сразу мне его кинул», — кивнула девушка. «Хорошо, на ближайшее время у меня планы активно прокачиваться, особенно прокачивать Шреду». Я почесал за ушком у своего питомца. «Ей нужен 150 и краткое, чтобы надеть супердоспехи. Нам с тобой в пати делать будет нечего», — поджав губы, сказала девушка. «Вы догоните меня». Я кивнул на Тома. «Эта машина убийств, с твоей поддержкой, быстро наберет обороты. Кстати, у тебя в арсенале нет атакующей магии тьмы?» — спросил я у девушки. «Нет, у тьмы все в основном в дебафы идет. Атакующие умения тьмы редки, а найти хорошего мага духа», — печально улыбнулась девушка, — «это из области фантастики. А тебе вообще, что нужнее?» — поинтересовался я. «Оружие, доспехи или духи?» — «Универсальные доспехи и духи. Оружие вторично». Мила стала доставать из рюкзака различное оружие. «У меня сейчас 7 духов с собой, и 7 видов оружия для каждого из них. И брать легендарное или эпическое чисто для одного из них – бред. Но, я слышала, что для класса одержимый можно найти оружие полиморф, которое будет подстраиваться под ситуацию. Однако, сколько бы я ни смотрела на форумах или других местах, нигде нет даже близко похожего. Так может, Лига или Эпик будут как раз обладать такими способностями?» — хмыкнул я. «Поэтому я и не отказываюсь от него», — улыбнулась в ответ девушка. «Дорога до Джесси была очень долгой. Идти по рейдовым землям – это все равно, что идти по минному полю. Если на нас не нападали орды монстров, то мы встречали РБ различного уровня и силы. За трое суток, что мы добирались до Джесси, мне пришлось вызывать 3 Ажа и 2 Яха. Без них нам бы не удалось убежать от РБ 200 уровней и выше. Мало того, я впервые увидел, как Ажа победили. Это было еще одним звоночком в моей голове, что полагаться на сущности разрушения можно только при учете того, что я могу помочь им уничтожить или добить босса». «Неплохой городок», — сказал Том, когда мы вышли к побережью, где на водной глади раскинулся город Джесси. «Напоминает картинки с Мальдив или каких-то островов», — добавила Мила. «Джесси не был стандартным портовым городом, который был построен в бухте или на удобном берегу. Нет, этот город был построен на нескольких скальных островах, которые превратили в места для жизни различных рас. От берега до города было меньше километра, и все это расстояние было заполнено мостами и магическими путями, которые помогали всем желающим добраться до города. Непонятно почему, но Джисия была насыщена жизнью. Были видны караваны, что входили и выходили из города. Если присмотреться, то были видны паруса на противоположной стороне города. Подойдя к магическому мосту, где столпились различные существа, мы встали в очередь. Простоять пришлось недолго. «Цель визита?» – спросил двухметровый полуящер с цепочкой шрамов на лице. «Путешествуем», – ответила Мила, опередив меня. «Возможно, купим домик». «Семья?» – спросил он, нахмурившись, рассматривая меня и Тома. «Да», – снова ответила Мила, не дав мне вставить и слова. «Мы уже прошли несколько городов, но условия там были». Она сделала печальное лицо и покачала головой. «Ясно. 1000 кредитов с каждого. Если станете жителями города, пошлину будете не платить», — сказал ящер. «Хорошо, спасибо». Поблагодарив ящера, Мила передала ему 3000 кредитов. И что это было? Встав на магический мост, который был наподобие ленты эскалатора, спросил я у нее. «Здесь почему-то уважают женщин», — сказала Мила. «Пока мы стояли в очереди, всех, кто был женского пола, пропускали быстро, если говорили они, а если говорили мужчины, начинался допрос. Знаешь, а ведь и вправду», — задумчиво добавил Том. «Ладно, разберемся с этим позже», — отмахнулся я. «Сейчас нужно найти жилье». «Таверна, может, и вправду возьмем дом?» — спросила Мила. «Ты резко стала богатой?» — удивленно спросил Том. «Нет, и ты бы помолчал, не с тобой говорю», — фыркнула девушка. «Пока рано об этом думать, нужно пожить здесь несколько дней», — покачал я головой. «Может быть, нам придется перебраться в другой город». «Хорошо», — кивнула девушка. Внутри Джесси оказалась фантастическим городом с подвесными и монументальными мостами, через которые пробирались сотни различных существ. Город кипел своей странной портовой жизнью, которая свойственна только таким городам. Здесь были и игроки, но в основном они были разведчиками или небольшими группами, которые решили попутешествовать. Видя нас, они очень сильно удивлялись, а некоторые даже пытались затащить в свою компанию, выпить и пообщаться. «Фантастический городок», — сказал Том, пока мы шли по главной улице. «В сравнении с круговым охраном, этот город естественно будет вызывать восхищение», — фыркнула Мила. «Разделимся и поищем жилье?» — спросил я у них. «Как бы мне этого не хотелось признавать, но нам лучше не уходить далеко от Мерки», — скривился Том, показывая в сторону. Там стояла женщина с мужчинами, которые ругались между собой, и в споре явно была виновата женщина, однако мужчины пытались выторговать у нее обещание не жаловаться, хотя они и не были виноваты. «Чую, что здесь попахивает матриархатом», — скривился Том. «Можешь не чуять, так оно и есть», — добавила Мила, указывая на одно из зданий. «Там была картина женщины, которая была одета в кожаные доспехи, и ее нога была на поверженном монстре. Но в этой картине более важной была надпись: «Принцесса Джесси Синамия VIII, глава 465, клан Яхш». «Мне город нравится», — сказал Том, когда мы обосновались в одной из гостиниц Джесси. «Со своими заморочками, но если не трогать местных женщин, все будет в порядке». «Угу», — кивнул я, поедая вкусный рыбный суп. «Только не забывай, что вы вдвоем будете фармить, а я буду фармить отдельно. Пока разница не будет меньше 10 уровней». «Это то понятно», — отмахнулся Том. «Я всегда знал, что мне придется нянчиться с этой одержимой». «Ложкой по лбу захотел умник», — указав на Тома, спросила Мила. «Могу устроить вам еще вместе качаться, так что будьте более лояльны друг к другу», — попросил я, доев суп. «Кстати, все хотела спросить, кто это Раранера?» — спросила Мила. «Новичок», — коротко ответил я. «Вам будет нужен мой баф?» — спросил я у Тома, пытаясь сменить тему. «С ним круто, но и без него вполне неплохо». Мечник прикоснулся к рукояти меча за спиной. «С этими малышами мне нужны лишь враги». «Хорошо, тогда идем регистрироваться, как охотники за монстрами, и выходим», — резюмировал я, стараясь не смотреть на Милу. «Никогда бы не подумал, что здесь уважают киперов бездны», — выходя из регистратуры, сказал Том. «Сам удивлен. Кстати, мои поздравления, железный коллега». Я шутливо склонил голову. «Мое почтение и вам, серебряный коллега», — не остался в долгу Том, и мы засмеялись. «Мальчишки», — покачала головой Мила. «Ой, Джи, тебе не кажется, что наш деревянный стажер против наших шуток?» — серьезно спросил Том у меня. «Даже не знаю», — еле сдерживаясь, ответил я. «Издеваетесь?» — спросила она, смотря на нас. «Как мы можем?» — серьезно сказал Том. «Мы тоже были деревянными, и ими остались», — вставила Мила. «И мы должны провести тебя через этот путь», — повысив голос, продолжил Том. Посмеялись все, затем мы разделились. Мила отправилась изучать Джессию, взяв с собой Тома, а я отправился искать место своего будущего фарма. Попутно, я ее нагрузил вопросом, есть ли в Джессии НПС-приручатель, который есть в охроне. Выходя из города, я получил предупреждение от стражников, что в нескольких километрах от города бушует мировой босс. Говорили это они всем, и это было стартовой точкой для получения квеста на его уничтожение. Но, трогать мирового босса, я не собирался, поэтому, лишь кивнул в знак того, что я услышал их предупреждение. Смысла идти ножками не было, поэтому я вызвал Кастра, и стал выискивать место своего будущего фарма. Мне были нужны боссы, много боссов. Качаться на обычных, пусть и сильных мобах мне уже было нереально, слишком мало пользы. Боссы были профитнее в плане дропа и опыта в разы. У меня целая 1000 халявных очков характеристик, подумал я, улетая от Джесси. Мана и здоровье, в последнее время, становится все нужнее, но и урон поднять было бы неплохо. В каких пропорциях бы раскинуть очки, задумался я. Так, ХП мне очень нужно, догоню до 3410 в ХП, остается еще 590, ХМ, 110 в ману и остальное в магию. Принял я тяжелое решение, маны у меня за миллион, плюс еще ожерелье, о котором я частенько забываю, плюс кровавая мана, которая благодаря ХП станет более эффективной. Приняв решение, я удовлетворенно кивнул. Найти идеальное место для фарма мне не удалось. Монстры и боссы, что обитали в нескольких часах полета от города, были от 170 уровня. Но, проблема была в том, что рядом с монстрами и боссами 170-200 уровня всегда был РБ-200 го и выше уровня, которого убивать в одиночку было глупо. Я тупо не знал, какие у них способности, и облажаться, вызвав Яха или Ажа, мне бы очень не хотелось. Все еще были свежи в памяти воспоминания, где уж проигрывает песчаному РБ-200 го уровня. В итоге, я решил, что вечно так продолжаться не может. Страх перед РБ – бред. Нужно было лишь найти место, где мне было бы комфортно сражаться. И такое местечко нашлось. Это был холм, на котором раскинулось поселение человекоподобных монстров. Уровень всех мобов и боссов, что я увидел сверху, был в районе 180-210 уровней, а это означало максимальную пользу. Сирь. Древний. Клан Яхш, уровень 182, описание. Клан Яхш был основан двумя мутантами, которые сбежали из лаборатории безумного ученого. Похожие на людей, они получили плавающий ген мутации, который будет вечно искажать их тела до неузнаваемости. Несмотря на свой ужасный вид, клан Яхш старается жить в удалении от других живых существ, так как при встрече с любым живым существом у них срабатывает команда атаковать, заложенная на генном уровне. Прямо милашки, которых нельзя трогать, подумал я, спускаясь в лесную чащу, подальше от поселения на холме. Хотя, по их виду, зря я их назвал милашками. Это же какую больную фантазию надо иметь, чтобы сделать такое с монстрами. Покачав головой, я отозвал Кастра. Подготовка к сражению стала для меня своего рода ритуалом, где я и Шреда друг друга бафаем, восполняем ману и я проверяю свое снаряжение. Только сегодня у меня были другие мысли. Что делать с расходкой? Вечно на донате существовать не получится. Смотря на свои запасы, подумал я. ХМ, не хотелось обращаться, но похоже, придется. Одному мне не справиться. Открыв список друзей, я нашел Милану. Джи, привет. У тебя есть контакты людей, которые могли бы доставить расходку в Джессию? Раранера, Аво, привет. Далековато ты забрался. Насчет доставки. Были люди, что таскали расходку для рейдов, но, вот возьмутся ли они за одиночку, Джи, все равно, если не трудно, скинь контакты, Раранера, свекровь брата десятый сын, обо мне ни слова, пожалуйста, Джи, я помню, спасибо. Закрыв чат с Миланой, я попытался написать этим двум контактам, но уперся в стену закрытой лички. Отправив запрос в друзья, я вернулся к нынешним своим делам, а именно, геноциду клана Яхш. Как оказалось, монстры давно меня заметили, и, несмотря на свою жажду меня уничтожить, стали подготавливаться к сражению. Словно армия, они стали выстраивать ряды, воинов, лучников, магов, руководителей и так далее. Видимо, вид Кастра их сильно напугал, так как они даже выкатили трехметровые подобия пушек, от вида которых мне захотелось блевануть. Эти пушки явно были мутантами, которые прошли какое-то ужасное преобразование. И в общем, когда на тебя целится такая пушка, кажется, будто кто-то показывает свою задницу, раздвигая при этом свои булки. Бррр. Ну, что же, время повеселиться. Передернув плечами, я стал читать заклинание вызова Яха.